Глава 29. 10 лет назад. Янна часто боялась, что ее мама умрет. Хотя временами она даже желала этого. Желала избавиться от ответственности. Быть мамой при своей маме, что может быть хуже? Наверное, мало что изменилось бы, если бы однажды Лолла не проснулась на своих пропитанных потом простынях. Возможно, тогда бы Янну отдали в другую семью. Настоящую семью. Такую, где бы ее любили. Но мама — это все-таки мама. И чаще всего Янна боялась, что ее мамы Лолла однажды не станет. Она не представляла, что она тогда будет делать. Что вообще надо делать, когда твоя мама умирает? Куда бежать? Кому звонить? И что делать с телом? Сегодня, слава тебе, Господи, Лолла вроде бы жива. Канун праздника летнего солнцестояния и время 10 часов вечера. Мама пила всю вторую половину дня. Янна даже подсчитала, сколько пива и бокалов вина она в себя опрокинула. Янна очень хорошо умеет считать, даже когда дело касается больших чисел. Сейчас мама храпит, по ее подбородку течет слюна. Теперь она не проснется раньше завтрашнего утра. Значит, путь свободен. На Янне по-прежнему ее праздничное летнее платьице, и в придачу она побрызгала себя мамиными духами. Они пахнут свежескошенной травой и цветами. Или это весь Булхольмен так пахнет? Яна смотрит на себя в зеркало. А она ничего такая. Красивая. И у нее есть новые друзья, которые покажут ей шахты. Они встретятся на праздничном лугу через 10 минут. А потом вместе отправиться туда. Это будет немного страшно, но еще и весело. Настоящее приключение. Этот старик-шахтер кажется довольно жутковатый тип. Хорошо, что на самом деле его не существует. Призраков не бывает. И Янна это знает.